А потом крот прорыл под землей длинный подземный ход от своего дома к самой норке полевой мыши и пригласил старую мышу-дюймовочку прогуляться по этому подземному ходу. Крот взял в рот гнилушку, в темноте ведь гнилушка светит все равно, что свечка, и пошел вперед, освещая длинный широкий коридор. На полпути крот остановился и сказал: «Здесь лежит какая-то птица, но вам ее нечего бояться, она мертвая». И крот проткнул своим широким носом дырку в потолке. Дневной свет проник в подземный ход, и дюймовочка увидела мертвую ласточку. Это была настоящая птица с перьями и с клювом. Она, должно быть, умерла недавно, в начале зимы, и упала в норку крота. Крылышки мертвой птички были крепко прижаты к телу, ножки и голова спрятаны в перышки. Бедная ласточка, наверное, умерла от холода. Дюймовочке стало очень жалко ее. Она так любит птичек, ведь они целое лето пели ей свои чудесные песенки. Но крот толкнул ласточку своими короткими лапами и сказал: «Теперь ж не посвистишь. Да, не хотел бы я родиться вот такой печушкой. Она только и умеет чирикать да щебетать. А придет зима, что ей делать? Помирай с голоду и холоду. Вот уж моим детям зимы не придется бояться». «Да-да», — сказала полевая мышь, — «какой прок от этого чириканья? Песнями сыт не будешь, чириканьем зимой не согреешься». А дюймовочка молчала. Но когда крот и мышь повернулись к птице спиной, дюймовочка нагнулась к ласточке, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глаза. «Может быть, это та самая ласточка, которая так чудесно распевала летом», — подумала девочка. «Сколько радости доставила ты мне, милая птичка!» Потом крот заткнул дыру в потолке и проводил старуху-мышь и дюймовочку домой.